Глава 11. Лекарство – вещество, будучи введенным в крысу, дающее научный отчет или статью. Гиппократ. Одуревший от бессонной ночи, мы мчимся через терминал. Рель сходу ввязывается в перепалку о транспортировке нестандартного багажа, а я отправляюсь купить чего-нибудь съестного, так как в коротких полетах кормежка не предусматривается. Заняв места, набрасываемся на еду. Умяв свою порцию, Ариэль окидывает окружающих голодным взглядом, подзывает стюардессу и требует шоколадку. «А лучше три! Нет, пять!» Он кивает на меня. «Впереди тяжелый день. Тебе нужно побольше глюкозы», — поясняет шеф. Проглотив сладости, мы впадаем в оцепенение. Я опускаю спинку и прикрываю веки. «Вот уроды!» — хлесткий голос вырывает меня из сна. «Ты только глянь!» — шеф сует мне лэптоп и тычет в набранный мелким шрифтом абзац. «Это ж надо!» — щелчком сворачивает окно и открывает другое. Я успеваю ухватить лишь несколько слов. «А вот это?» — Ариэль переключается на следующий имейл. «Не, полюбуйся, полюбуйся, как тебе это нравится!» Он швыряет ноутбук мне на колени. «Ну, каково? Знаешь, кто пишет?» «Кто? Может, пояснишь?» Я спросу, никак не врубаюсь. «Это инвесторы!» — взрывается Ариэль. «Люди, которые годами вбухивают баснословные бабки в биомедицину, ни хрена в ней не смысля!» Он захлопывает лэптоп. «И нет бы прислушаться к профессионалам или нанять консультантов. Куда там? С каждым новым просаженным миллионом у них крепнет иллюзия, что они сами, понимаешь, сами становятся экспертами в медоборудовании, да и вообще в медицине. Удивительно, что они еще не берутся оперировать!» Ариэль принимается утрамбовывать содержимое портфеля портативным компьютером. «И что самое парадоксальное...» — из недр доносится жалобный хруст. «Они даже не видят бизнес-потенциала. Их так называемого коммерческого чутья хватает ровно на один ход вперед!» Выпрямившись, он извлекает какую-то непонятную хрень. «Что я не втолковываю, как не бьюсь. Им все кажется, что речь о чем-то в стиле борьбы процессора поколения 4300 с поколением 3400, или что мы нечто вроде фичи для браузера разрабатываем». На свет появляются шнуры с диковинными креплениями. «Это что?» Я вопросительно кашусь на хрень. «А, это стимулятор тета-волновых излучений». «Чего-чего?» Он распутывает и приводит в порядок провода. «Тета-частотные волны генерируются в пограничных состояниях сна и стимулируют...» Ариэль наклобучивает на голову обруч с хромированными цилиндрами. «Стимулируют креативность, мыслительные процессы и позволяют оперативно регенерировать резервы организма». Он пришпандоривает провода к цилиндрам, создавая замысловатые сооружения, смахивающие на самодельное взрывное устройство. По вполне понятной причине подбегает всполошенная стюардесса. Шеф втюхивает ей заранее заготовленную брошюру и повторяет всю историю, только более медленно и подробно. «Где мы были?» Ариэль застывает с проводом в руке. «А, вот, смотри. Сегодня в каждом нормальном государстве человеческая жизнь является наиболее ценным ресурсом. А потому любой перспективный медицинский аппарат широкого назначения имеет колоссальный рыночный потенциал». Он осторожно ощупывает получившийся агрегат. «На первый взгляд задача нашей компании проста, даже банальна. Создать сенсор, подобный существующим на рынке, но действующий на основе простых технологий и стоящий значительно дешевле». Несуразное приспособление чем-то отдаленно напоминает гипертрофированные бигуди, на которые вывернули кастрюлю спагетти. «И дело даже не в цене самого сенсора». Шеф взял пульт и повозился, что-то конфигурируя. «Стоимость процедуры состоит из расходов на сопутствующую аппаратуру, квалификации врачей и обработки данных. А в нашем случае все значительно проще, быстрее и, соответственно, дешевле в десятки раз. А войдя в массовое производство, станет дешевле в сотни и в тысячи. Сегодня такая операция стоит от 20 до 50 тысяч долларов в зависимости от зарплат персонала, налогов и множества других факторов. Подобные процедуры даже в Штатах проводятся меньше, чем в 5% клиник. И то исключительно частным образом. В Западной Европе ситуация гораздо хуже. А в Восточной Европе, Южной Америке, Азии и Африке вообще молчу. То есть даже в самых развитых странах...» «Погоди, а какие альтернативы?» «Никаких». «Ну ничего», — Ариэль покатал желваками. «Мы еще посмотрим». Он помолчал, поправил обруч и продолжил более сдержанно. «А теперь перекинь масштабы. Население США и Канады около 350 миллионов. Западной Европы 400, то есть всего около 750. Из них, в лучшем случае, 2-3% могут позволить себе такие операции. А население планеты более 7 миллиардов. Итого меньше 0,2%. Ариэль потыкал в пульт, рассматривая объемные графики. Конструкция заискрилась цветными светодиодами. Соседи, опасливо следившие за его манипуляциями, еще при монтаже чудо-шлема, снова оглядываются, смотрят на Ариэля, потом на меня и обратно на него. Намертво вбитое в сознание американских обывателей понятие «прайвеси» в очередной раз побеждает любопытство, и спустя несколько секунд все теряют к нам интерес. «Завершающая стадия — гамма-индуцирование. Расширение восприятия и повышение эфирного тонуса», — комментирует Ариэль. «Ты, слушай, не отвлекайся. Мы подбираемся к самой сути. Так вот, моя мечта — сделать достижения кардиологии досягаемыми не только для сверхбогатой прослойки. Я хочу видеть наш логотип в каждом богом забытом городке Индии и Африки. Наша продукция должна стать так же доступна, как Кока-Кола». Ариэль воинственно взмахнул пультом. «Избавление на расстоянии вытянутой руки. Мы с тобой способны сделать эту мечту реальностью за год-полтора. Речь даже не о миллионах. На кону миллиарды человеческих жизней. А наши инвесторы... Впрочем, ну их в жопу, прорвемся». Ариэль стащил с головы прекратившую мигать штуковину, отсоединил и свернул провода. «А теперь поговорим о других цифрах». Он потер виски в местах соприкосновения с обручем. «Помнишь, я обещал, что как только произойдет существенный сдвиг, мы вернемся к вопросу опционов. Пришло время объяснить, почему откладывался этот разговор. Ты наверняка думаешь, мне надо, чтобы ты что-то доказал». «Ну, это вполне логично», — уклончиво ответил я. «Так вот, нет. Не тебе надо доказывать мне, это мне надо доказывать им». Он усмехнулся. «Смотри, на всех работников, и теперешних, и будущих, включая внешних консультантов и 2-3 передовых кардиологов, которые будут пиарить продукт, отведено 5%. Ты уже ключевой игрок в нашей команде. Хотя сегодня это мало кто понимает. Но когда мы продемонстрируем новые результаты, состоится очередной инвестиционный раунд. И вот тогда я смогу диктовать условия и потребовать для тебя не те крохи, какие достались остальным, а где-то около 1%. «Кстати, если уж на то пошло, какой кусок пирога имеешь ты?» — спросил я с желанием хоть как-то проверить эту историю на прочность. «Нас 2 основателя, и на пару у нас те же 5. У меня 3%, у партнера 2. «Так как он участвовал только в формировании концепции и первом круге инвестиций. При случае надо вас познакомить». Ариэль поглядел в иллюминатор и чему-то улыбнулся. «А по самым скромным прогнозам, после создания прототипа мы за годик-другой раскрутимся до 50, если не до нескольких сотен миллионов». Он прищелкнул пальцами. «Вот и прикинь». Я прикинул. Надо признать, семизначные числа имеют неотразимый шарм. Да что там, числа били наотмашь. «И пойми правильно, здесь никто тебе одолжений не делает. Нам необходимо тебя мотивировать. Мне нужен не подчиненный, а соратник. Я хочу, чтобы это была не моя, а наша общая война». Галопом проносимся сквозь больничный холл. Не дожидаясь лифта, Ариэль ввинчивается по лестнице на 3-й этаж, спеша убедиться, что все готово. Когда эта железная коробка вместе со мной и аппаратурой доползает наверх, шеф уже у дверей. В операционной он сходу бросается распаковывать вещи. Я тестирую каждый прибор. Яркий свет заливает помещение, нещадно выжирая пространство. Предметы не отбрасывают теней. Спустя полчаса система собрана. Мы наскоро переодеваемся в хирургические костюмы. Нам выдают свинцовые халаты и воротники. Я смутно припоминаю, что щитовидные железы особенно чувствительны к радиоактивному облучению. «Ну что, ввозим тело?» — заглядывает медбрат. «Давайте, давайте!» — вскидывается Ариэль. «Нечего тянуть!» Эти доспехи весят килограммов по 15, и мы не спешим надевать их. Я гоняю тесты, раз за разом убеждаясь, что все функционирует как надо. Ариэль поминутно оглядывается на меня, в его глазах вопрос: «Ну как работает?» И, завершив очередной контрольный блок, я энергично киваю. Кроме нас в комнате хлопочут еще двое. Раскладывают скальпели, зажимы, шприцы. Распахивается дверь, санитары ввозят тело, накрытое зелеными простынями и подсоединенное к машине жизнеобеспечения. Следом появляется целая толпа. Наскоро представляются врачи, ассистенты, медбратья. Их фамилии и должности моментально выветриваются из моей головы, запоминается только имя главного хирурга — Уолтер. Один из вошедших — анестезиолог. Можно подумать, здесь действительно кому-то понадобится наркоз. Эта деталь, царапнув сознание, на миг выбивает меня из ритма. Ассистент откидывает простыню. Я мельком оглядываю туловище невысокого парня и механически отмечаю, что он сходного со мной телосложения. Волос на груди почти нет. На плече татуировка из переплетения зазубренных линий. Голова прикрыта отдельной, в несколько раз сложенной тканью. Я так же, как он, когда-то подписал бумажку о том, что завещаю тело науке. Хирург делает надрез, устанавливает фиксатор и вводит катетер. Начинается шоу-тайм. И посторонние мысли мгновенно улетучиваются. Тактовая частота происходящего возрастает до предела. Уолтер виртуозно в два приема доводит катетер до сердца. Пока он исполняет этот маневр, все замирают, следя за картинкой на мониторе, дублирующем флюороскоп. «Мы там берем образцы?» — бросает Уолтер. «Да!» — выдыхаем мы в один голос. Ариэль нависает надо мной, заглядывает через плечо. На некоторое время я руковожу происходящим. Все проделывается четко и споро, будто пациент жив. Каждая секунда на вес золота. Что-то не ладится с калибровкой, и я прошу повторить первичные замеры. Хирург понимает нас с полуслова и ловко устанавливает катетер в нужной точке. «Вы в своем уме?» — орет Уолтер, оглянувшись в паузе между манипуляциями. «Седьмая минута облучения пошла!» Мы кидаемся к халатам, наскоро натягиваем, помогая друг другу застегнуть их на спине. Напяливаем воротники. Халаты громоздкие, ниже колен. В них мгновенно становится жарко. Воротники жмут. И чтобы посмотреть в сторону, надо поворачиваться всем телом. Мы проходим по типичным сценариям, и Ариэль настаивает на многократном повторении ключевых ситуаций. Вскоре наши требования даже мне начинают казаться чрезмерными. Спустя 3 часа все уже на пределе, но работа продолжается в прежнем темпе. В кратких передышках, пока врачи реконструируют очередной клинический сценарий, ко мне возвращаются воспоминания. Я с тревогой жду, когда пациента будут усыплять. Это выражение меня коробит. Вроде как речи не идет об умерщвлении. Сегодня мой первый опыт на человеке, но я уже не раз участвовал в экспериментах на животных. Преимущественно на свиньях, так как анатомия и физиология их внутренних органов и, в частности, сердца, сходны с человеческими. После опыта зверюшка могла бы жить дальше, но, как правило, необходимо сверить результаты с оригиналом. То есть вынуть сердце, разрезать и сравнить. Но даже в тех случаях, когда ничего извлекать не надо, зверей все равно усыпляют. Иначе наше мероприятие граничило бы с издевательством над животными. И поэтому их убивают из якобы гуманных соображений. А на деле, чтобы не подпасть под соответствующую статью. Выглядит это так. Анестезиолог вопросительно смотрит на собравшихся и, убедившись, что к свинке больше претензий не имеется, вводит раствор. Сигнал электрокардиограммы быстро затухает. Он выжидает протокольные 5 минут, записывает точное время, накидывает простыню и уходит. Следом приходит другой мужик, откидывает простыню, примеривается и делает глубокий надрез поперек груди, затем еще и еще. Это нарушение святости кожного покрова шокирует сильнее всего. В этот момент животное превращается в груду мяса. Он засовывает руку в кровоточащую щель, погружая ее чуть ли не по локоть, и с чавкающим хрустом кромсает внутренность грудной клетки, а я держу наготове банку с физраствором. Как сейчас вижу. Мужик достает сердце с ошметками коронарных сосудов, сочащихся густой темной кровью, и запихивает в подставленную емкость. Берет из моей одеревеневшей руки крышку, привычным движением запечатывает и сдирает окровавленные перчатки. Эти образы вспыхивают в сознании, но голос Уолтера раз за разом выдергивает меня оттуда. И вот последние сценарии завершены, проверены и перепроверены. 6 часов пролетели, словно 6 минут. «Ну что?» — проронил через плечо Уолтер. «Все», — выдохнул я. «Точно?» — он оглянулся. «Можно еще пару успеть, решайтесь». «Да-да, действительно, все», — кивнул Ариэль. «Всем спасибо». Мы принялись упаковывать оборудование. Вошел анестезиолог. Я внутренне напрягся, но он лишь бегло осмотрел тело, сверился с приборами и попросил ждать его в холле. Санитары вывезли койку и машину жизнеобеспечения. Я с облегчением выдохнул. Со сборами управились на удивление быстро, я даже успел наспех высмолить 2 сигареты, начхав на запрет курения на территории больничного кампуса. «Держите», — анестезиолог вручил мне пластиковую емкость. «Постарайтесь поскорее в заморозку». По пути в аэропорт обнаруживаю 4 пропущенных звонка. Улучив момент, отхожу в сторону и набираю номер. «Ир, привет. Где ты? Все окей?» «Да, я был на опыте. Почему ты не отвечаешь?» «Ир, сложно найти минуту перезвонить?» Явственно чувствуется нарастающее напряжение. Но я не в состоянии сейчас что-либо объяснить. Ир, просительно повторяю я. Она молчит. Ира, мой тон становится заискивающим, и от этого я начинаю закипать. Ира, говорю я требовательно. Что? Ира, пойми, не трудись, тускло откликается она. Я уже все поняла. Ира, я прилечу в Сан-Хосе и позвоню тебе. Она снова молчит. Ир, пока прилечу и позвоню. Выждав несколько секунд, вешаю трубку. Возвращаясь к стойке регистрации, где уже началась посадка, судорожно потираю виски, пытаясь сосредоточиться. Как ни крути, добраться в Лос-Анджелес до полуночи никак не удастся. Пока долетим до Сан-Хосе, пока закинем вещи, пока то-се, а езды до Л.А. часов 5, в лучшем случае. От усталости и морального истощения ситуация кажется все более нестерпимой и безвыходной. Что же делать? Что делать? Очередной скандал неизбежен. Хотя нет, в том-то и дело. Она не станет скандалить, она будет молчать. Уж лучше бы выговорилась, пошвырялась чем-нибудь в конце концов. Все легче пытки тихой истерикой. Так и подмывает позвонить и сходу начать орать. Зачем она так? Хочется докричаться, хочется, чтобы она услышала, чтобы поняла. Или хотя бы сама начала кричать в ответ. Но звонить нельзя. Она не услышит, и тем более не станет кричать. Она дождется, пока я выдохнусь, скажет что-нибудь бесцветным голосом и повесит трубку. «Эй, где тебя носит?» — шутливо треплет меня по плечу Арик. «Мы пока еще не купили этот самолет». «Самолет, самолет. Бросить машину в Сан-Хосе и лететь на самолете. Я заново прокручиваю расчет времени. Если поднапрячься, можно успеть на последний рейс. Впритык, но можно». Заняв свое место, Ариэль мгновенно отрубается, свесив голову на бок. Я тоже прикрываю глаза, но сон не идет. Беспорядочно мелькают сцены минувших суток, безумная ночь, Стив, явившийся в последний момент, это волновой излучатель и спич о спасении человечества. Безжалостный свет операционный, пальцы, сжимающие скальпель, и бурое подсохшее пятно на хромированной поверхности. Чтобы отвлечься, перебираю в уме выкладки Ариэля. На самом деле он несколько приукрасил. Во-первых, наше оборудование применимо далеко не для всех кардиохирургических процедур. А во-вторых, катетеризация — не единственное решение. Всегда остается открытая операция на сердце. Вскрытие грудной клетки, распиливание ребер. Я поежился, развивать эту мысленную траекторию не хотелось. Но упомянутые им цифры вполне реальны. И наша технология действительно имеет огромный потенциал. Размышляя о перспективах, я задремал и провалился в глухой душный сон. Даже не сон, а анабиоз, из которого меня выдрал Ариэль, нещадно тормоша обеими руками. По дороге позвонил Ире и условился, что еду прямиком к ней. Подкатив к зданию офиса, мы припарковались поперек тротуара, заблокировали лифт, перетащили коробки и, не распаковывая, свалили в лаборатории. И вот мы снова в машине. Ариэль в третий раз гонит к аэропорту, покинутому менее часа назад. У входа в терминал он глушит мотор и оборачивается. «Спасибо. Сегодня ты сделал большое дело». «Тебе спасибо». Я жму его широкую сильную ладонь. Теперь это наша общая война. А наконец-то. Ира распахивает объятия, и я зарываюсь лицом в ее волосы. «Ира», — шепчу ей на ухо, «Ира». Я чувствую, как ее тепло по капле проникает в меня, как откликается каждая клетка моего тела, как расслабляются сведенные мускулы и обволакивает пологом усталость. Провожу у нее за ухом и ниже к ключицам, пропуская меж пальцев шелковистые пряди. И тут соображаю, что уже 2 дня не мылся, и осторожно высвобождаюсь из объятий. «Ир, я только в душе к тебе». Наклоняюсь и целую ее в шею. Опоясавшись полотенцем, выхожу из ванной, посвежевший, готовый к подвигам, и браво направляюсь в спальню. Приняв триумфальную позу и слегка сдерживая улыбку, я останавливаюсь на пороге, словно в ожидании оваций. В комнате тихо и царит полумрак. Ира лежит на кровати, спиной ко мне. По светлой простыне растекаются ее волосы. До меня доходит не сразу. Она спит. Я растерянно потоптался на месте. Ничего не изменилось. Моя поза как-то сама собой потеряла триумфальность. Улыбка скукожилась. Я еще некоторое время постоял в дверях, надеясь, что она вот-вот оглянется. Но этого не произошло. Вернувшись в ванную, напялил штаны, с отвращением набросил мятую, пропахшую больницей потом рубашку. Проходя мимо спальни, останавливаюсь и гляжу на безмятежно посапывающую Иру. Такую близкую и далекую. Затем стряхиваю оцепенение, гашу свет в гостиной и тихо закрываю за собой дверь. Дома первым делом скидываю грязную одежду, ниже я проглатываю купленные по пути бутерброды и закуриваю. Отголоски пережитых эмоций бередят сознание, и, понимая, что в таком состоянии все равно не уснуть, решаю взглянуть на результаты. Запускаю простенький анализ первой контрольной точки. На экране высвечивается график, и у меня перехватывает дыхание. Ноль информативных данных. Опомнившись, запускаю анализ второй. Тоже дерьмо. Третья точка. У меня темнеет в глазах. Четвертая. Пятая. Догоревший окурок обжигает пальцы, я отшвыриваю его. Шестая. Седьмая. Прогоняю точку за точкой, не в силах остановиться. Часа через полтора я оторвался от экрана, окинул невидящим взглядом свою берлогу, дотащился до спальни и рухнул в постель.